Прихожу как-то к врачу. Давным-давно. Вижу. Сидит, что-то пишет пожилой человек. Вообще врачам приходится очень много писать. Создается впечатление, что это их главная работа. Он спрашивает, что у вас? Доктор, меня мучит насморк. Уже несколько месяцев ничего не могу с ним поделать. Он бросил на меня мгновенный взгляд и снова погрузился в свою писанину. Ешьте творог. Какой творог? Спросил я несколько остолбенело. Лучше рощинский. И, видя, что я стою в полном онемении, монотонно так пояснил. Ваш насморк вегетативного происхождения, от нервного перенапряжения. Вашему организму не хватает кальция. Кальция больше всего в твороге из Рощинского района. Следующий. Он не прописал мне никаких капель, никакой химии внутрь. Я действительно включил в регулярный рацион творог, и эта неприятная привязка, омрачавшая жизнь, очень быстро исчезла. Но, к сожалению, всем нам гораздо чаще приходится сталкиваться с явлениями прямо-таки противоположного свойства. Сколь много вокруг нас врачей, которые курят, которые раздражительны и больны сами. Какая может быть вера явно нездоровому врачевателю со стороны больного? А часто ли случаи, чтобы врач лечил и исцелил доброжелательным отношением? Лечит человека вне понимания того, что он есть сложнейшая совокупность самых разных взаимодействий. Например, лечит от онкологического заболевания какой-либо отдельный орган, не желая понять, что онкология – это общее заболевание всего организма, что это пробитая на каком-то уровне вся иммунная система. К сожалению, у медицины имеется предел возможностей. Так утешают родственников, опуская долу глаза. Да ведь это не о медицине, а о ее зашоренных, ограниченных деятелях, которые стоят на страже узковедомственных подходов к человеку, к его здоровью. Подлинная же медицина способна творить чудеса, под стать евангельским. Но извините, дорогой читатель, мы снова возвращаемся к Толеньке, которому исполнилось недавно 2 года. Увы, все, что сейчас говорилось о синтетике, медицине и так далее, имеет самое прямое отношение к тем огромным упущенным возможностям, которыми сызмала характеризуется практически любая среднестатистическая жизнь. Искренняя забота его родственников, непроглядно невежественных вопросах здоровья, проявила себя не только в том, что он у них был постоянно переутеплен, лишен движения, но и в том, что в него бесконечно вливали молоко, все время подчивали мясными бульонами и супами. Я попрошу вдуматься в то, что буду сейчас говорить, не торопясь отвергнуть сказанное, как бы парадоксально оно ни прозвучало для вашего уха. В яслях и детских садах существуют почему-то засекреченные. Мне удалось их достать по существу тем самым способом, который столь выразительно был изображен когда-то в кинофильме «Подвиг разведчика». Предписание о том, чтобы в детском рационе было ежедневно предусмотрено до 500-600 граммов молока. Хорошо это или плохо? С точки зрения официальной, выражающей всемерную заботу о ребенке, это великолепно. Это отражает заботу общества о своих молодых наследниках. А с точки зрения реального здоровья, это чудовищно, это страшно. Посмотрим непредвзятым взглядом, какое из млекопитающих пользуется молоком, выходя из грудного возраста.